Глава третья. «Полиция!» – выкрикнул Алик, пробираясь мимо колен зрителей к проходу. Первые басовые ноты, последовавшие за бодрым фанфарным вступлением, замерли в тишине. Половина хористов села, другая замерла в нерешительности. Одна Мюриэл Уэсли ринулась вниз с хоровых подмостков, пробираясь мимо торчащих раструбов духовых инструментов и скрипичных смычков. «Бетси!» – закричала она, упав на колени рядом с сестрой. Откуда-то из зала раздался запоздалый вскрик. Зрители вскочили с мест. В зале по-прежнему стояла тишина, но Алекс знал, что в любое мгновение она сменится шумом. Толпа ринется к выходам. Дирижер за пультом замер, уставившись на недвижно лежащую приму. «Полиция!» – громко повторил Алик, подходя к быстро пустеющему первому ряду кресел. «Мистер Кокрейн, сделайте объявление. Всем оставаться на местах!» Кокрейн ошалело помотал головой, с заметным усилием взял себя в руки и повернулся лицом к зрительному залу. «Дамы и господа, прошу внимания!» – начал он взвившимся голосом. «Произошло несчастье!» Алик подошел к Беттине Уэсли как раз в тот момент, когда какой-то тучный коротышка чуть не наступил на мокрый пол, усыпанный битым стеклом. «Я врач!» – объявил коротышка, беря Беттину за запястье, безвольно свисающее со сцены. Глаза ее были выпучены, губы посинели, а лицо налилось кровью. «Пульса нет. Боюсь, она мертва». «Причина?» – требовательно спросил Алик. «Очень похоже на отравление цианидом». Алик наклонился и принюхался. В ноздри ему ударил резкий запах миндаля. Он кивнул. Над его головой кто-то пронзительно завопил. «Убийца!» Мисс Делакоста с выражением ужаса на лице указывала дрожащим пальцем на Гилберта Говера. Что-то знает или взыграл темперамент драматической актрисы? В зрительном зале, в оркестровой яме и на хоровых подмостках нарастал гул. Еще двое зрителей назвались докторами. «Проклятие!» – выругался Алик. «Он, офицер Скотланд-Ярда, волею случая оказался свидетелем убийства, причем явного, на сцене толпа подозреваемых, а ему даже некогда проследить за их реакцией. Слишком много формальностей надо соблюсти». Пока доктора совещались, Алик смотрел на сестру покойной. Мюриэл рыдала, закрыв лицо руками. Дейзи стояла рядом с ней на коленях и, обняв за плечи, пыталась успокоить. «Проклятье!» – уже тише повторил Алик. «Придется смириться с неизбежным. Дейзи обязательно ввяжется в расследование. Ну, хотя бы она смотрит по сторонам. Наблюдатель из нее хороший. И своими умозаключениями она делится, если почему-либо не решает держать их при себе». Пожав плечами, инспектор повернулся к докторам. «Цианид!» – утвердительно произнес сухопарый пожилой доктор. «Резкое покраснение кожных покровов, потеря сознания, цианоз – все характерные признаки». «Может, апоплексический удар?» – предположил третий врач, молодой человек в очках золотой оправы. Он был очень бледен, на лбу у него блестели капельки пота. Удивительно, как много врачей теряется, став свидетелями скоропостижной, непредусмотренной смерти. «Запах, доктор!» – авторитетно заявил первый. «Запах горького миндаля ни с чем не спутать. А я его не чувствую». «Некоторые его не различают», — согласился старик. «Цианид», — кивнул толстяк. Двое из трех и собственный нюх — этого Алику было достаточно. «Если больше для нее ничего нельзя сделать, джентльмены», — обратился он к докторам, — «попрошу вас вернуться на свои места. Позже мне понадобятся официальные показания. Кстати, я старший инспектор Флетчер, Скотланд-Ярд». «Скотланд-Ярд?» — простонал кто-то сзади. Алик едва успел остановить пузатого человека с щеточкой усов от того, чтобы тот не наступил на осколки. Лоб его тоже покрывала испарина, как у молодого доктора, но лицо было не бледным, а багровым. «Ей-богу, вы, ребята, времени не теряете!» «Майор Питер Браун, управляющий Альберт Холлом. Распорядитесь, чтобы капельдинеры тотчас закрыли все выходы, майор. Мне нужен телефон. У меня в кабинете». Браун направился к выходу. «Минутку, эй!» – обратился Алик к ближайшему к нему виолончелисту. «Мне нужны пюпитры!» Озадаченный музыкант передал ему два пюпитра. Алик накрыл ими крест-накрест ту часть пола, где разлилось содержимое бокала, и валялись осколки. «Пока что сойдет». Поймав взгляд Дейзи, он произнес одними губами: «Телефон». Она кивнула. Алик поспешил вслед за управляющим. В тот момент, когда упала Беттина, Дейзи как раз смотрела на Мюриел. Видела, как радостное предвкушение на ее лице сменилось вначале испугом, а потом ужасом. Как только Мюриел бросилась к сестре, Дейзи поспешила за Аликом мимо коленей ошарашенных соседей по ряду, а затем вниз по проходу к сцене. Первая скрипка Яков Левич стоял в нерешительности, сжимая в руках свой инструмент. Пока Алик разговаривал с Кокрейном, Дейзи тихонько обратилась к скрипачу. «Мистер Левич, помогите, пожалуйста, я подруга ее сестры». Левич положил скрипку и смычок на стул и, наклонившись, протянул Дейзи худую ладонь с длинными пальцами. Он был сильнее, чем казалось с виду. С его помощью Дейзи забралась на сцену, мысленно порадовавшись, что короткие юбки вошли в моду, а корсеты из нее вышли. Пройдя за возвышение, откуда Кокрейн обращался к зрительному залу, Дейзи подошла к Мюриел в тот момент, когда толстяк-доктор объявил, что Беттина мертва. Мюриел разразилась слезами. Дейзи обняла ее за плечи, и тут Консуэла де ла Коста издала театральный вопль. Дрожащий палец пышнотелой испанки был обвинительно наставлен на Гилберта Говера. «Ну уже полно!» – запинаясь тихо проговорил тенор. Вблизи он оказался гораздо старше, мужчина за 50, с редеющими завитыми волосами. «Зачем говорить такие вещи, милая?» Он подошел к певице ближе и сказал что-то еще, что именно Дейзи не расслышала из-за нарастающего гула голосов. Мисс Делакоста тут же устремилась в его объятия, истерично рыдая. «О, дорогой, любовь моя! Я ошибаться! Я не хотеть!» Тенор обнял ее крепче, чем позволяли приличия, и зашептал что-то ей на ухо. Дейзи бросила взгляд на баса. Дмитрий Марченко по-прежнему сидел на стуле, руки на коленях, на лице выражение невозмутимого спокойствия. Однако в его глазах блестело что-то вроде удовлетворения, а еще он ехидным голосом тихо пропел строчку о грешниках, что обречены гореть в гиене огненной. По крайней мере, одному человеку из присутствующих оказалось не жаль Беттину. Эрик Кокрейн, напротив, был объят страхом и разве что волосы на себе не рвал. Дейзи вспомнила любопытную сцену в холле у Абернати, когда Беттина поддела Кокрейна, а Оливия Блейз не выразила ни малейшей радости при виде него. Позже Мюриел объяснила Дейзи, что дирижер отдал партию меццо-сопрано Беттине, хотя мисс Блейз ожидала, что партия достанется ей. И все же Кокрейн пришел, чтобы встретиться с мисс Блейз, а Беттина ему, похоже, была даже не симпатична. Сейчас он не то чтобы скорбел о ее смерти, скорее находился в ужасе. «Все интереснее и интереснее», — подумала Дейзи. Пока она размышляла над реакцией окружающих, утешала Мюриел и старалась не смотреть на лицо Беттины, налитой кровью, Алик разговаривал с какими-то людьми. Один из них пробормотал что-то об апоплексическом ударе, а двое других настаивали на отравлении цианидом. Тогда понятно, откуда запах миндаля. Про цианид Дейзи слышала раньше. У Люси в проявочной хранился раствор цианистого чего-то там. Она применяла его в качестве закрепителя. Значит, в бокале Беттины был смертельный яд. Теперь бокал лежал разбитый по сцене. Осколки разлетелись по мокрому пятну на ковре, которое уже начало подсыхать в теплом зале. Интересно, сколько должно остаться яда, чтобы его обнаружили в лаборатории Скотланд-Ярда? Хорошо еще, что этот легко определяется по запаху. Тем не менее, Алик закрыл пятно пюпитрами. Наверное, надеялся, что на каком-нибудь особо крупном осколке найдется то, что сержант Том Тринг называл пальчики. Алик заметил ее взгляд, произнес одними губами телефон и ушел с пузатым, чересчур румяным человеком. «Оставил одну, когда тут полная сцена подозреваемых!» — возмущенно подумала Дейзи. Один из них подошел к ней, хотя как о подозреваемом, ей думать о Якове Левиче не хотелось. Он уже расположил ее к себе готовность помочь. На худом лице читалось участие, а обеспокоенный взгляд темных глаз был обращен на склоненную голову Мюриел. Однако для соболезнования еще слишком рано. «Похоже, мистер Левич хочет с вами поговорить», – прошептала Дейзи на ухо Мюриел. «Сказать, чтоб ушел?» «Нет!» – Мюриел подняла залитое слезами лицо и робко улыбнулась скрипачу. Потом с помощью Дейзи встала и протянула ему руку. Левич взял ее в свои ладони. «Дорогая мисс Уэсли», — проговорил он, — его стеснение было заметно, несмотря на сильный акцент. «Мне очень, очень жаль». «Благодарю вас, мистер Левич», — ответила Мюриел, смущенно глядя на него снизу вверх. Проступивший на щеках легкий румянец украсил ее лицо. «Ну вот, еще одно осложнение». «Бетси!» — от отчаянного крика оркестранты тут же смолкли и расступились. Роджер Абернати проковылял по образовавшемуся проходу и остановился в ужасе, глядя на мертвую жену. «Бетси, нет!» — полный тоски голос надломился. «О, моя дорогая девочка!» Толстые стекла его очков запотели, губы приобрели синюшный оттенок, а лицо побелело. Он схватился за грудь, совсем как недавно, Беттина за горло. «Роджер, присядь скорее!» Нежно, но решительно Мюриел взяла его под руку и усадила на ближайший стул. Потом обратилась ко все так же стоящему рядом Левичу. «Нужен стакан воды. Я принесу». Скрипач удалился широкими, размашистыми шагами. «Разве не лучше будет прилечь?» — спросила Дейзи. Мюриел извлекла из внутреннего кармана сюртука Абернати пузырек с таблетками. «Нет, дышать труднее. О, Боже, всего одна осталась. Роджер, вот, положи под язык». Он послушно, как ребенок, открыл рот, по его щекам текли слезы. «Таблетки есть?» — возникла рядом Оливия Блейз. «Всего одна», — пояснила ей Дейзи, не зная, сколько нужно на самом деле. «Двое хористов принимают это же лекарство. Я сейчас». Хор и оркестр уходили со сцены, однако мисс Блейз удалось найти того, кого она искала. Вернулась она уже с полдюжины крошечных таблеток. «Благодарю вас». Мюриел пересыпала их в пузырек зятя. Она и мисс Блейз заботливо склонились над Роджером с двух сторон. Вернулся Левич со стаканом воды. Едва скользнув по нему взглядом, мисс Блейз посмотрела куда-то дальше. Да с таким презрением, что Дейзи оглянулась посмотреть, кто там. Эрик Кокрейн беседовал с женщиной в шелком, сплошь украшенном вышивкой платье, поверх которого было наброшено манто из чернобурки. По шее дамы струились нити бриллиантов, едва ли уместное украшение на дневном спектакле. Несмотря на умело наложенный макияж, было ясно, что она старше молодого дирижера. «Мне конец, Урсула», — говорил он в отчаянии. «Ни один хороший оркестр теперь меня не пригласит».